И когда Масрур услыхал, как его бранит старая служанка, он огорчился и заплакал, и обернулся к халифу и сказал: «Зачем мне страшиться обиды, покуда над всем твоя власть? Ты лев, так посмеет ли мошки на слуг твоих верных напасть? Беспомощных ты охраняешь, и поишь ты жаждущих власть, ты дождь животворный. Могу ли от жажды мучительной пасть?» И тут халифа взял гнев на старуху, но из уважения к Сидзубейде и в угоду ей он сдержался и велел своему слуге Масруру замолчать. Он оторопел из-за всей этой истории, и ум его был ошеломлен, так как он своими глазами видел Абуль-Хасана здоровым, и тот пришел к нему, плача о смерти своей жены Наджмат ас-Субх. А Сидзубейда со своими невольницами видела всю эту историю иначе. И Наджмат ас-Субх приходила к ней, плача, и говорила, что ее муж Абуль-Хасан умер. Масрур ходил и видел, что невольница Наджмат ас-Субх умерла, а старая служанка ходила и видела своими глазами, что умер Абуль-Хасан, и халиф не знал, где правда во всей этой истории. И он обратился к Сидзубейде и молвил: «О, Сидзубейда, пусть мы все лжецы. Нам остается только пойти всем вместе и выяснить правду в этом деле, так как я видел Абуль-Хасана здоровым, и раб Масрур видел его, а ты видела Наджмат ас-Субх здоровый, и старая служанка тоже говорит так. Лучше нам всем пойти и посмотреть, как в действительности обстоит дело». «Вот оно, правильное решение!» — воскликнула Сидзубейда. «Пойдем посмотрим, в чем истина». И они пошли. И Масрур шел впереди всех, так как он горел огнем, и ему не терпелось открыть им дверь и показать, что он говорил правду. И пока они шли, усилилась перепалка между старой служанкой и Масруром, и они побились об заклад, что если ее слова окажутся правдой, и умер именно Абуль-Хасан, Масрур дает ей отрез ткани, сшитый золотом. И если выйдет наоборот, то старуха даст ему такой отрез. И пусть мой господин отрежет тебе голову после того, как я получу с тебя отрез, скверная старуха, — добавил Масрур. А Абуль-Хасан все это слышал. И когда они увидели, что все — халиф, Сидзубейда, визирь Джафар, евнух Масрур и старая служанка — идут к ним, то Наджмат ас-Субх обратилась к мужу и молвила: «Ты сделал нас лжецами перед халифом, о Абуль-Хасан! Аллах, спаси нас от этой беды!» «Не бойся и будь спокойна», — сказал Абуль-Хасан. «Кто сумел поднять осла на минарет, тот сумеет и спустить его вниз. Ты только слушай и делай все, что я тебе скажу». «Внимание и повиновение тебе, Абуль-Хасан! Я покорна тебе и послушна! Только вызвали нас из этой беды», — отвечала ему жена, и он сказал: «Будь спокойна». И Абуль-Хасан, увидев, что халиф и Сидзубейда идут, чтобы выяснить, в чем дело, быстро, как молния, притворился мертвым и сказал Наджмат ас-Субх: «Ты тоже, как я, прикинься мертвой и ложись со мной рядом, обратив лицо к кыбле, и как я буду делать, так делай и ты». И оба они притворились мертвыми. И когда халиф, Сидзубейда и те, кто был с ними, подошли, Масрур, выступив вперед, открыл дверь в дом, и все вошли и посмотрели, и увидели, что умерли оба, и Абуль-Хасан, и Наджмат ас-Субх, его жена. И их взяла оторопь от этого случая. И они растерялись, и Сидзубейда вышла вперед и закричала от горя по своей служанке, и заплакала, и сказала: Вы, не переставая, пророчили моей служанке плохое, пока не уморили ее, бедняжка. Она умерла от великой печали по своему мужу Абуль-Хасану.